тему ревности. А ревность — одна из главных тем моей книги. Есть интересные свойства. Хотя во многих отношениях чувство это не только неодолимое, но и совершенно иррациональное, в нем все же можно усмотреть разумное начало там, где дело касается приоритета во времени. С Лиззи я сошелся после того, как узнал и оценил Розину. И у Розины сложилось твердое, хотя и ошибочное представление, что Лиззи меня увела. К тому же Лиззи теперь еще привлекательная женщина. Такие соображения складываются в классическую картину и вызывают типичную реакцию. А Хартли, как героиня первого романа, совсем иное дело. И тут природный ум Розины мог проявиться без помехи. Хартли — это мое далекое прошлое. Хартли старая, то есть моего возраста. Хартли непривлекательная, незаметная и, что немаловажно, мужняя жена. Эти данные проворная Розина не замедлила усвоить и собрать воедино. Мне так и виделось, как за ее поблескивающими косыми глазами работает компьютер. Розина взвесила мои шансы и оценила их невысоко. Подобно Джеймсу, она сочла, что все это кончится печально, и мой правдивый рассказ незаметно утверждал ее в этом мнении. Скоро стало ясно, что Розина ни с какой точки зрения не может рассматривать Хартли как серьезную соперницу, а, следовательно, способна пожалеть ее не злорадно, а объективно и даже участливо. Главным для Розины было то, что я, встретив Хартли, утерял всякий интерес к Лиззи. А значит, когда этот дурацкий эпизод закончится крушением, умная, сострадательная Розина будет наготове, чтобы подобрать обломки. Розина, конечно, уловила, что говорить с ней доставляет мне облегчение, что я благодарен ей за живой, разумный отклик. И в эти минуты я действительно был ею доволен. И, конечно, я рассказал ей не все, а главное — умолчал о своих ближайших планах. Я ощущал себя таким хитроумным Макиавелли, что даже не чувствовал, что совершаю предательство, обсуждая Хартли с опасной, острый на язык Розины. Я направлял Розину, а там, где это было мне нужно, собственный изобретательный ум вводил ее в заблуждение. Интересно, что Розина отлично помнила тот вечер, когда ее фары осветили Хартли, пригвожденную к скале. Я уж испугалась, что сейчас раздавлю эту старушенцию, как козявку. Полно, Чарльз, она и есть старушенция. Этого ты не станешь отрицать. Любовь такими категориями не мыслит. Пусть любовь слепа, как летучая мышь. У летучих мышей есть радиолокатор. А вот твой, как видно, вышел из строя. Да не прикидывайся ты глупенькой. Кто угодно может полюбить, кого угодно. Возьми хоть Перри и его дядю Перегрина. Кого-кого? Неважно. Я знала, что ты врал в тот раз, когда везла тебя в Лондон. Актер ты никудышный. Не понимаю. Как ты вообще пошел работать в театр? Я знала, что мысль у тебя чем-то занята, но думала, что это все Лиззи. К Лиззи я так никогда не относился. Ну, смотри, а то я этой Лиззи... Да нет же. Неужели я тебя не убедил? Эту женщину я люблю. Я люблю ее так, думал я, как будто все эти годы был на ней женат, и на моих глазах она постепенно старела и теряла свою красоту. Брось, милый, этого просто не может быть. Тебе явно повредило внезапное переселение к морю и этот жуткий, бессмысленный дом. Такого противного дома я, кажется, еще не видела. Не мудрено, что тебя посещают болезненные фантазии. Какие фантазии? Я помню, ты что-то говорил о своей первой любви. Но такие вещи — вымысел, игра воображения. Ты еще не оправился от шока. Подожди недельки две, все пройдет. И брак у нее по всем правилам, и сын, и, боже мой, Чарльз. Она самая заурядная женщина. Нельзя же так накидываться на заурядную женщину, только потому что она нравилась себе в школе. Это чушь. И она не поймет. Да и не выйдет у тебя ничего. Ты не всемогущ. Уж в реальной ты жизни, во всяком случае.